Глава вторая. «Вот, смотри, у этого щуплого что-то торчит под курткой. Увеличь!» – скомандовал я. На экране монитора замерла темная мужская фигура. Из открытой молнии куртки проглядывал прямой угол, смутно похожий на книгу. «Это максимально, Владислав Александрович». «Точно он! И время совпадает!» Рома так громко это сказал, что Вовчик подпрыгнул на стуле и недобро покосился на товарища. «Вот и Женя идет за пропажей обратно в кафе. На столике книги уже нет». Я показал пальцем на хрупкую фигуру в огромном пуховике. «Распечатай мне лицо того камикадзе как можно крупнее». «Хорошо, Владислав Александрович. Но как же мы теперь без книги-то?» «Найдем. Я из-под земли достану и вора, и книгу клана». «Да», — Рома почесал нос, — «без нее туго придется. Говорил же, надо копию снять. А ты все, неприкосновенный экземпляр, хрупкая бумага, лежит в сейфе. Вот тебе и сейф». Никто не рассчитывал на факт Жени. Я старался не злиться на совсем юную девчонку, которая по своей глупости и недосмотру секретаря вытащила столь ценную для клана медведей вещь из берлоги. «Оповестить всех и поднять тревогу? Или пока молчим?» Вова скинул запись на флешку и вместе с распечатанным фото протянул мне. «Пока есть шанс поймать по горячим следам, храним молчание и не сеем панику». Я прикидывал в уме дальнейший план действий. «Про панику верно говоришь. Молодняк на выданье с ума сойдет. Как теперь пару-то подбирать?» Рома озадаченно почесал затылок. «А ты старче, раз себя к ним не относишь?» Я пытался зубоскалить, но напряжение жгло горячей сковородой. «Я к другим отношусь, заядлый холостяк». «Я бы это по-другому назвал». Я остановился в дверях кабинета начальника местного отделения полиции. «Вова, проследи по камерам путь вора. Слей всю информацию по маршруту на телефон, номера машин, такси, все, что сможешь достать и что позволит зацепиться». «Вы куда?» «Есть пара мыслей. Одна миротворческая, другая в разнос. Думаю, с какой начать». Размять мышцы мне ой как хотелось. «Думаете, на серых?» Вова подобрал самый простой вариант. «Войну всегда успеем развязать. Надо сначала убедиться». «Вот мы и убедимся у Суворовых. На поклон к лисам больно неохота идти». «Хорошая драка будоражит кровь», — Ромка потер кулаки. «Может, лучше у лисов пробьем все данные?» Вова задвигал челюстью, на которой не осталось и следа драки двухдневной давности с волками. «Миротворец, что сказать. Я таким никогда не был». «Сунемся в случае крайней необходимости. Рыжие до сих пор поперек горла стоят после истории с программой по подбору пар». «Жалко, что мы с ней пролетели. Сто раз удобнее родовой книги было бы. И потерять не так легко». Рома нарывался на дружеский пинок. «Представляешь, вот заглючит разок программа. Возьмешь в пару волчицу, с которой будете друг друга тепло ненавидеть. Кошак вон человечку взял. Альфа-волков лисицу. Давай, удиви, Ром. Кто, кроме тебя? А ты чем плох? Что сразу я-то?» Я посмотрел на друга, сильно сомневаясь в его трезвости ума. Потом выразительно окинул взглядом свою двухметровую фигуру и хмыкнул. «Для меня больно кости хрупкие». «Готово!» – Вова прервал наш диалог. «След теряется в метро. На станции Петровская вор словно растворяется в воздухе. Маршрут на твоем телефоне, как и просил. И пара номеров удачно припаркованных такси. Может, регистраторы работали?» «Спасибо, бывай!» Убедившись, что информация у меня, попрощались. «Как понимаю, едем заколачивать гвоздики в халупу Суворовых?» Рома откинулся на сиденье, кинув на меня серьезный взгляд. Несмотря на всю легкость натуры, в неприятности ввязываться он не любил. А второй раз за неделю сцепиться с волками – определенно невезуха. «Ага, нежно погладим молотком по серым шляпкам». Я посмотрел на распечатанное расплывчатое фото молодого парня. «Не припомню его среди волков, но первым делом концы поищем в стае. Кому еще подобная выходка доставит удовольствие?» Стас Суворов, альфа-волков, вертел фото в руках и напряженно ждал, пребывая в состоянии едва сдерживаемого гнева. Глаза сверкали желанием вцепиться в глотку и как следует проучить нахаленка. Тело едва сдерживало оборот, а пальцы с силой огромной воли спокойно держали фото парня. Смотрел я на него и даже сочувствовал, понимая тяготы лидерства. Заведется одна мелкая блоха, думает, что делает великое и благое дело, а подставляет в итоге всех. Конечно, расположение не демонстрировал, смотрел на серых тяжелым взглядом и думал, сломается ли хрупкий стул подо мной или нет. Дерево протяжно скрипело под немаленьким весом, разбавляя тишину в переговорной. Переговорной! У серых в этом особняке в лесу чего только не было. Не зря мы разгромили восточную часть в предыдущей схватке. Волкам требовался простор для деятельности. «Станислав Юрьевич, привели!» – донеслось из-за двери после осторожного стука. Волчары, как один, чувствовали состояние вожака, ежили загривки. В комнату ввели за шею совсем зеленого юнца, так и пышущего максимализмом. Скрюченный пополам, он умудрялся посылать в нашу сторону яростные взгляды. «Щенок! Один мой щелчок по носу, и он в нокауте!» Я мгновенно потерял к нему интерес. Вожак разберется с наказанием. Интересовало одно. «Где книга?» В ответ тишина и возмущенное пыхтение держащего воришку волка. Чувствовалось, что старший хотел как следует намылить шею юнцу, да только ждал решения Альфы. Повторять вопрос я не собирался. Посмотрел на Стаса, а тот пустил убийственный взгляд на непутевого члена стаи. Тот взвизгнул, вжал уши в череп и замотал головой, будто сбрасывая давящие силки. «У меня ее нет!» Внутри похолодело, будто я съел сотню кубиков льда, готовый хладнокровно свернуть щенку шею, если сейчас же не скажет, где книга клана. Видимо, мелкий увидел свою смерть в моих глазах, поэтому поторопился объяснить. «Я продал ее девушке». «Когда? Где? Координаты и контакты?» «Сбыл за копейки на блошином рынке первому покупателю». «Кто она? Из наших?» «Человечка». «Только этого не хватало». Волчонок прятал взгляд, но я списал это на панический страх перед старшими. Как же я потом об этом пожалел? Станислав Суворов впервые за последние 10 минут пошевелился. Не глядя на щенка, обратился ко мне. «Влад, наша стая крупно провинилась перед твоим кланом. Решение за тобой. Позволишь нам вытрясти из мальчишки все с потрохами? Или сам займешься виновником?» «В свою очередь, обещаю все добытые сведения тут же передавать тебе и при необходимости выделить людей в помощь». «Это твой волк! Мне псы ни к чему!» На резкое высказывание ощерили пасти парочка присутствующих серых, но не Альфа. Вожак знал нрав главы клана Бурых и внимательно следил за выражением моего лица, пока я говорил. «Скиньте как можно быстрее адрес блошиного рынка и примерное время продажи, также транспорт, на котором он передвигался, и маршрут пути». Сощуренные голубые глаза Стаса сверкнули вопросом, есть ли основания не доверять словам воришки. Выразительно поднял брови в ответ, как бы говоря, что доверять волкам буду только после смерти, и то папоротник на могиле поливать. Мы с Ромой сели в машину, и только тогда друг заговорил. «Я знал, что ты больной, но чтобы переться вдвоем, без подмоги, в стаю с претензиями, да еще после разгрома, если бы нас было больше, случилась бы драка еще до первого сказанного слова». Я сжимал руль руками, мечтая скрутить мелкую щенястую выскочку, отвезти в лес и там научить жизни. «Почему не забрал щенка? Сами бы допросили». Ход мыслей друга совпал с моим. «А кто бы держал ответ, случись с облезлым, что в клане? Тогда бы, брат, это была война». Откинулся на упругое кожаное сиденье и закрыл глаза. «Я вот лично за свои эмоции сейчас не отвечаю. С удовольствием скрутил бы головы в запале и не заметил. Злость в крови играет так, что впору в лес бежать и оборачиваться». Рома открыл было рот, а глаза его загорелись очередным гениальным предложением, как его телефон заголосил. «Незнакомый номер», — хмыкнул он, явно раздумывая, брать трубку или нет. «Отвечай, может, волки перепутали номера, не первый раз». «Слушаю», — отозвался Рома и включил телефон на громкую связь. «Здравствуйте, это Роман?» Мы дружно подтянулись и собрались на сиденьях при звуке мелодичного женского голоса. «Да». Похоже, этот уволень не мог сообразить, по какому поводу могла звонить незнакомка и зачем. От волков кандидатура отметалась сразу, и иерархия не позволяла. Лисы тоже бы не сунулись, хотя попадались нахалки на моем веку. А наших, бурых, узнаю с первого слога. Этот взволнованный голос мы оба слышали впервые. «Я звоню по объявлению. Мне срочно нужна ваша помощь!» Отчаяние проскользнуло из одного конца трубки в другой. Змеей сопереживания обвела наши тела. Повел плечами и скинул наваждение, желание защищать и тут же броситься на помощь. «Елки, раздери! Какой проникновенный голос!» Хмуро посмотрел на Рому и одними губами прошептал. «Что за...» Рома провел пальцами по бровям, явно вспомнил и понял, о чем вела речь звонившая. «Девушка, простите, но сейчас так не кстати. Прошу вас, мне больше не к кому обратиться, а потом будет поздно!» Умоляла она таким сопереживающим голосом, что у меня внутри печенка перевернулась. «Вас убивают?» – первым делом почему-то спросил Рома. «Нет», – немного заторможенно ответили на том конце трубки. «Есть риск жизни?» Вторым вопросом был тоже крайне важный вопрос, и я с удивлением глянул на друга. Не зря столько лет вместе, плечом к плечу. Надежный мужик. Девушка крепко задумалась, а мы прекрасно слышали ее нервный и рваный вдох и выдох. «Если не решусь сама идти на абордаж, то нет», — наконец ответила она. Мы настороженно переглянулись в приглушенном свете автомобильного салона. «Что случилось?» — неожиданно для самого себя спросил я. Рома выпучил глаза и покосился на телефон. Девушка услышала другой голос, но не испугалась. Похоже, ситуация у нее действительно серьезная. Хлюпнула носом, то ли от насморка, то ли от слез, и рассказала о своем незавидном положении. «Вы мне поможете?» – чуть не умоляла она. А я стиснул зубы от желания вдавить педаль газа в пол и помчаться, как Супермен, на помощь. «Разомнемся?» – спросил у Ромы. А тот готово пожал плечами, мол, давай. «Напряжение сбросим и выручим невинную деву из беды». «Спасибо!» – рассыпалась во благодарностях девушка. «Я щедро заплачу! Сейчас вышлю адрес!» И отключилась. Видимо, боялась, что мы передумаем, если она замешкается. Пиликнул телефон, и мы открыли сообщение. «Смотри, по пустому городу всего 20 минут ехать!» Рома быстро вбил координаты в навигатор. «Главное, из этой волчьей глуши выбраться!»